Или что я твоя сестра, или просто знакомая. Да он ведь не слепой и заметит, какими глазами я на тебя смотрю. У Розалин вырвался яростный скрик, и она снова стала вырываться из его рук. Сделать это было не так-то просто. Он держал ее крепко. «Пусти меня!» — бешено выкрикнула она. Он опустил ее на землю и промолвил с тяжелым вздохом. «Ну что мне с тобой делать?» Это прозвучало так, как будто она была для него непосильным бременем. «Ничего», — отрезала она, — «я не твоя собственность и не нуждаюсь в твоем покровительстве».